Земная жизнь. Земная жизнь есть великий дар Божий, коим мы можем заслужить себе такое блаженство, что Святое Писание Духом Святым именует таковых богами. Покоя на земле не будет. Он для всех святых на небе. Написал ты, что иногда бывает отрадно на душе, а иногда нет. Так и со всеми людьми бывает. Потому что в теперешней временной жизни ничего постоянного нет. Вся наша земная жизнь должна проходить в борьбе со злом. За прошлое благодари, а будущее воле Божией предай. Труден наш век для спасающихся, но знай, что рай сладости никто никогда не получал без труда, скорбей и болезней, и слез. Не скорби и не унывай много. Господь милостив и не оставит тебя без своего промысла. Только не ленись работать ему чистым сердцем и исполняй его заповеди. Не смотри, как живет богатый Лазарь, а лучше подражай бедному Лазарю, и будет после ангелами отнесена твоя душа на лоно Авраамова. Все терпи, за все Бога благодари, и будешь всегда духом покоен. Старайся жить, как Бог велит, а не как все живут, потому что мир во зле лежит. Старайся избавиться от разных своих страстей, и когда сердце станет ко всем мирное, тогда всюду будет жить легко. От себя никуда не уйдешь. Куда пойдешь, себя самого понесешь. Смерти просить или другого креста не должно, это грешно. То, что мы еще живы, означает, что Господь терпит нашим грехам и ожидает нашего исправления. А если кто законно потрудится о спасении, то того берет Господь в то время, когда он становится достойным милости Божией. Ленивых же и нерадивых берет смерть после того, как они перестанут подавать какую-либо надежду на свое спасение. Как в воздухе после ясной погоды непременно жди или дождя, или бури, тоже бывает и в сердце человека, после утешения скорби и наоборот. Если посмотреть глубже в нашу жизнь земную, то тогда каждый удостоверится в том, что здесь всякая туга, теснота, печаль, скорбь разнообразная и прочее. А покой там, и где же свет не вечерний? Из наших житейских ошибок и составляются наши духовные кресты, которые мы и должны нести благодушно. Что Царица Небесная не оставляет, это правда. Но надо быть благодарной за это не словами, но добродетелью, добродетельным житием. Без воли Божией ничего не может быть.